К середине дня появляются охотники с двумя белками и одним рябчиком, что ли, и начинается обсуждение, идти или не идти на нехорошее место. Я изощряюсь в дипломатии, красноречии, аж самому противно, но своего добиваюсь, идем, хотя и без особой охоты. Природа вокруг не так, чтобы бедная, но однообразная весьма. Трава вся одинаковая. Березки от одной до другой без разбега не доплюнешь. Правда, барон говорит, что белок в ельнике стреляли. Да где он, тот ельник? Небо потихоньку затягивает дымка, как обычно здесь бывает, белесая и размытая. Эльфы места начинают узнавать. Уже не пахан их ведет, а они дорогу выбирают. Солнце еще за лес не ушло, когда мы подходим к злому месту. Меня выталкивают вперед, а остальной народ за спиной и держится, оглядывается подозрительно, да принюхивается. Итак, продравшись через молоденькие заросли, я первым выхожу на поляну. На ней чернеет туша обгорелого вертолета, двухвинтовой, поперечный. Таких при мне на базе не было, и я стою в нерешительности. Знать бы, как он сюда попал хотя бы. Если своим ходом, то, скорее всего, на нем стоит лучевой реактор, и тогда шутки в сторону. А если завихрением занесло, то враг его знает, может быть и так, и эдак. «Стойте все здесь, — говорю, — и за мной смотрите. Если там все нормально, я знак подам». Железный труп изборожден характерными разводами. Видимо, ни одна молния в него попала, а с десяток. Лопасти все почти поотваливались. Только на правом винте одна висит, покачивается. Посерела уже вся. Стекла побиты или сами полопались. Дверца открыта. Я не без опаски лезу внутрь. Прежде всего, нет ли звездочки? В брюхе нет. В гондолах вроде бы тоже, пульта не наблюдается. Это меня радует. Высовываюсь в иллюминатор, машу рукой, мол, все в порядке. И отряд тихо и не очень решительно двигаться к вертолету. А я разбираюсь, что здесь есть. Фюзеляж забит полусгоревшим чем-то. Когда-то были нужные и добротные вещи, а теперь хлам обугленный. Наверное, рейс был откуда-то из глубинки, и везли имущество временного поста, а может и добычу какой-нибудь исследовательской группы. Среди прочего, нахожу вспученную и порыжелую, но целую банку загадочных консервов. А потом контейнер типа S. Надо же, помню. Этот контейнер водогазотерма и так далее, защитный, и содержимое наверняка сохранилось. Я роюсь в мусоре без всякой цели, просто хочется найти еще какой-нибудь осколок той прежней жизни, которой все никак не удается вернуться. Тем временем и спутники мои осмелели, и вокруг ходят, и внутрь заглядывают, а паханенок в движок залез и что-то там с позвякиваниями крутит. Барон меня зовет наружу, что-то нашел. Я иду к нему довольно весело, о чем-то рассуждаю, а, подойдя на полусловие, осекаюсь. На плетенной густой травой лежит человеческий скелет. Одежда на нем была когда-то кожаным летным комплектом, но она обгорелая, полуистлевшая и разорванная к тому же. Не иначе стервятники постарались. Около останков руки врос в землю большой уродливый пистолет. Я наклоняюсь и поднимаю оружие, а затем, заметив на куртке чудом уцелевший карман, вытаскиваю оттуда пластиковую карточку и гляжу на нее. В фотографии уныло смотрит знакомое лицо. Пьеро, мой сменный водитель, честно пытавшийся выполнять все инструкции и рекомендации. Нашел я осколок той жизни. Тут уже не до самоотчета. Внутри словно бомба взрывается, и все вокруг становится отвратительным и ненавистным. Орки ко мне спиной стоят, сволочи. Эльфы глядят на меня с интересом и пониманием. Я сейчас бы их всех поубивал, плевать на все клятвы. Я перевожу глаза с них на скелет, по черепу бежит струйка муравьев. Это меня добивает окончательно. Уже совсем не помня себя, я вскидываю пистолет и жму оба курка до упора. Из ствола бьет ослепительная струя, и на месте муравейника поднимается вверх столб огня. Я провожу огненной чертой через всю поляну, скашивая лесок на ее краю, а затем в полной невменяемости поворачиваюсь к эльфам. Они стоят и явно не верят, что все еще живы. Ору. Значит, зло форму приняло, а вы справились, идиоты. Ну так получайте. Скидываю я руку с пистолетом, но в последний момент что-то все-таки осознаю. И не в силах остановиться, направляю огненную струю на камень, торчащий из травы у края поляны. Граф с отчаянным лицом кидается ко мне, но земля под ногами содрогается, и вся поляна вместе с остатками вертолета, травой и горящими прогалинами летит вниз, перемешиваясь и мелькая перед глазами. Меня что-то бьет в бок, потом по голове, что-то лезет в рот, и, наконец, страшной силы удар снизу. Сознание я, похоже, не утерял. Но ничего не видно и не слышно. Двинуться тоже не могу, засыпан. И могильщику платить не надо. Первая реакция — дергаться, биться, расталкивать грунт, но это просто невозможно. Спокойно, спокойно, давай по-другому. Поочередно двигаю, сначала руками, потом ногами, и оказывается, что часть ступни из земли все же торчит. Толку с этого никакого. А воздух все хуже и хуже. Я дергаю ногой, стараюсь хоть чуть-чуть расширить ей свободу, но дышать почти нечем, и я впадаю в беспамятство. Первое впечатление ничего не давит. Затем в глазах, оказывается, уже давно открытых, проявляется окружающая обстановка. Я лежу на животе, возле разрытой ямы, рядом стоит хворый и глядит на меня весьма недружелюбно. Поворачиваюсь на бок и поднимаю голову, ожидая увидеть обрушенные стены зала, наподобие того, где мы с графом были. Но тут сооружение другого рода. Если тот купол вверх ногами перевернуть и сделать дном глубоко сужающегося колодца, то получится то, что я сейчас вижу перед собой. На этом дне холм перемешанных землей и камней, и я на этом холме уже сижу. Не расшиблись мы в лепешку, видимо, потому что вся масса скользила, разгоняясь по наклонной стене, все же не падение. Дыра в потолке виднеется где-то сбоку, а самого потолка уже и не видать, темнеет, и наверху, а здесь совсем сумерки. Сзади щелкает кремень, это паханенок, заболел дребедень какую-то. Но привлекает меня не он. Великолепно освещенный пахан, полукрасный, получерный, сидит, наставив на меня лук, и слабину тетивы уже выбрал. Я, стараясь быть или хотя бы казаться спокойным, спрашиваю. Сейчас стрелять будешь или просто стережешь? Если бы я хотел сейчас, так ты бы уже и не спрашивал, а? Логично, ничего не скажешь. К костерку из темноты взбирается граф с бароном. Присаживается напротив, глядя на меня сквозь огонь. Все молчат, и первым не выдерживаю я. Но давайте... Что там у вас есть сказать? Все, что было, и так понятно. А что делать будем? Ваше слово. Хворый подсаживается к собратьям и медленно с расстановкой говорит. Ты нас обманывал с самого начала. Назвался человеком, а оказался. Я и сейчас не могу понять, кто ты такой. В тебе чувствуется скрытая сила. но она ничем себя не проявляет, то есть не проявляла до сих пор. Я могу понять твою вспышку на поляне. Тот мертвый был твоего народа? Я киваю. Все мы земляне, тут соплеменники, не до объяснений. Ну, а теперь, видимо, последует проект приговора. Наверное, тебя даже не нужно осуждать за то, что случилось, продолжает Хворый. Но это большая, очень большая беда. И если раньше мы шли вместе, но по разным дорогам, то теперь и путь, и дорога у всех одна. И надо верно знать, кто рядом. Я не особо понимаю эту сентенцию про пути дороги, но идея ясна. Осведомляюсь. Ну, а как не сгожусь я к вам в соседи, то есть в попутчики? Тогда твоя смерть будет легкой, обещаю. Спасибо, утешил. Такой вариант меня не устраивает, но приходится сыграть на риск. Ну-ка, как они среагируют на мою автобиографию? Так и так. Родился я на Железном острове, никого не трогал, как и весь мой немногочисленный народ. Потом, вкратце, история с восточным подарком и неудачное возвращение вплоть до того момента, как, отбив Андреев от конвоя, мы с Чесеметом условились. Он отведет их к реке, а я разведать обстановку и встретить их по дороге. А сам вместо этого попался, как последний дурак. Мой рассказ действует на эльфов неожиданно. Они сразу как-то сникают. Есть такое выражение, как в воду опущены. Так вот, они в эту воду опускаются прямо на глазах. Замолкаю. Несколько минут тишины. Потом барон грустно говорит: «Это все правда. Не знаю, как там про Железные острова, на про Дальний Запад за степью и про Куранаха нашего любезного. Все так. Мы думали, что ты все же сможешь нам в подмогу быть. А оказалось, что не ты нас обманул. Сами обманулись.